Кейт теперь лежала чуть позади Пейган, изо всех сил обхватив ее руками за талию. «Ну, раз, два, три!» — скомандовала, как смогла Пейган. Маленькая худенькая девочка, слава богу, что она была так мала и худа, вытянулась и начала послушно карабкаться вверх. Ремень натянулся, и Пейган почувствовала острую сильную боль в кисти и в плече. «Как-то я не так взялась», — подумала она. Девочка выбиралась вверх дюйм за дюймом, а боль в левой руке Пейган становилась все невыносимей. Кожаный ремень начал выскальзывать из вспотевших рук Пейган. С натугой дыша и извиваясь всем телом, она медленно отползала назад от обрыва. Кейт помогала ей. Над кромкой обрыва вначале показались две вцепившиеся в ремень грязные руки, потом появилось перепуганное белое лицо. «Медленно!» — задыхалась Пейган. «Медленно! Не торопись!» Ей на секунду померещилось, что земля под ней начинает двигаться, и Пейган почувствовала, как вся залилась холодным потом от подступившего ужаса. Но вот девочка навалилась грудью на кромку обрыва, Кейт быстро подхватила ее и помогла выбраться наверх, затем оттащила чуть подальше от края. Пейган отпустила ремень, пальцы ее кровоточили. Но не успела Пейган подняться, как земля под ней поехала вниз, и в одно мгновение она повисла вниз головой над пропастью, по пояс свесившись через новый край обрыва. Кромка, на которой до этого стояла девочка, исчезла. Кейт вцепилась в Пейган, судорожно обхватив ее руками, и вдвоем они, задыхаясь от страха и напряжения, отползли назад и разрыдались. Лишь когда они добрались до сосен и тропинки, Пейган почувствовала себя действительно в безопасности. Колени у нее подогнулись, а она рухнула на землю. Кейт с тревогой склонилась над ней. По лицу спасенной Пейган девочки вдруг тоже пробежала тревога. «Боже!» — воскликнула она, прижав ладони к вискам. «Я же опаздываю! Нет-нет, это невозможно! Мне надо идти! Дорогая, ой, спасибо тебе огромное! Ой, слушай, ты знаешь, где находится Шиза? Сможешь приехать туда, чтобы я могла? Конечно, я никогда не сумею отблагодарить тебя в полной мере, но мне действительно надо бежать». С этими словами она повернулась и торопливыми шагами, почти бегом, двинулась вниз по тропинке и скрылась за поворотом. «Ну и корова!» — удивилась Кейт. «Ей спасли жизнь, а она поворачивается и убегает. Пейган, бедняжка, что у тебя с руками?» Ноги все еще плохо держали Пейган, ладони кровоточили. Поскольку брюки и туфли так и лежали у края обрыва, Пейган была одета сейчас только в пуловер и грязные оранжевые атласные шорты. В этот момент на противоположной стороне лужайки появилась группа людей, тащивших веревку, сеть и лестницу. Впереди бежал обнаженный до пояса высокий и худой молодой человек. Внезапно он остановился как вкопанный, взъерошил рукой свои встрепанные черные волосы и воскликнул: «О, Боже, здесь все обвалилось!» «С девочкой все в порядке, мы ее вытащили!» — крикнула ему Пейган, все еще сидевший на земле. «А вы Ник?» Молодой человек подбежал к ней. Его нос был измазан землей, аквамариновые глаза смотрели растерянно. «С ней все в порядке?» «С Джуди все в порядке?» «А что произошло?» «Как? Вы уверены, с ней действительно все в порядке? Где она?» «О, Господи, я столько пережил!» «Пейган тоже пережила», — возмущенно перебила его Кейт. «Она добралась до края, перегнулась и вытащила вашу девушку, спасла ей жизнь, после чего та убежала, заявив, что не хочет опаздывать. Понимаете, если она опять опоздает, ее выгонят с работы. Она уже получила два предупреждения. С ней действительно все в порядке, она никак не пострадала? Ну, если она так убежала, то, наверное, с ней-то все в порядке», — сказала Кейт с упреком в голосе. «А вот с Пейган нет. Посмотрите, какие у нее руки. Перестань, Кейт». Пейган с трудом поднялась на ноги. Молодой человек поспешил ей на помощь. Ростом она оказалась с него. «Приму ванну, и все будет отлично. Я сейчас скажу спасателям, что все уже сделано, а потом провожу вас домой», — сказал Ник, откидывая из глаз черные, беспорядочно болтающиеся волосы. Он обернулся и быстро сказал что-то по-немецки стоящим позади него людям. Потом снова повернулся к девочкам и обнял Пейган за талию, поддерживая ее. «Со мной все в порядке», — сказала Пейган, поморщившись, когда он дотронулся до ее левой руки. Пошли отсюда поскорее, пока больше ничего не обвалилось. Теперь уже вряд ли обвалится, — заметил Ник. Спасатели рассказали мне, что они взрывают часть горы. После снежных лавин, прошедших минувшей зимой, остался опасный козырек, нависший над долиной. К сожалению, по нему-то мы и гуляли. На следующей неделе они уже все закончат. А кто эта девочка, та, что не хотела опаздывать? Голос Кейт звучал в высшей степени саркастически. Студентка из Америки. Она тут по обмену, у нее совершенно нет денег, и поэтому она работает официанткой в Шизе, — объяснил Ник, пока они неторопливо спускались по тропинке вниз. Не знаю, как ей все это удается. Она так много работает, но, похоже, никогда не устает. Она всегда... Ну, словом, с ней всегда интересно. Кейт заметила, что молодой человек покраснел. — А вы? — спросила она. — Нет, между нами ничего нет, хотя я бы не возражал. У нее остался какой-то парень в Виргинии. Его зовут Джим. Все замолчали. Девочки искоса разглядывали Ника и пришли, в конце концов, к выводу, что если уж он не подходит, Джим, наверное, действительно нечто потрясающее. — А ты тоже студент? Ник явно был англичанином. — Нечто вроде, я стажер. Официант по обмену в Империале. «Что значит официант по обмену?» «Ну, мои родители занимаются гостиничным бизнесом, и поэтому я учусь, как надо управлять гостиницей». Ник положил руку Пейган себе на плечо. «Я рано бросил школу и поступил на двухгодичные курсы в Вестминстерское техническое училище, а потом работал официантом в Савое. А сюда приехал по обмену. Один из официантов «Империала» работает сейчас на моем месте в Лондоне». «И как в Савое?» — спросила Кейт, глаза которой округлились при одной мысли о том, что кто-то может работать в столь престижном и респектабельном заведении. — Тяжелая работа, жарко. Кухня ресторана выше уровня земли, поэтому у нас там были окна. А бедняги из кухни гриль-бара работают в подвале и даже дневного света не видят. Мы готовим на раскаленных до красна старых кухонных плитах, которые топятся еще углем, а на полу набросаны опилки. Они впитывают жир, если он капнет. И на них не поскользнешься. Потеем так, что пьем все, что попадает под руку. Воду, молоко, пиво. Нам его дают определенную норму на день. Все время глотаешь что-нибудь жидкое. — А почему ты ушел из Савоя? — спросила Пейган. Они в этот момент остановились на дорожке, чтобы Ник смог перехватить руку и сильнее поддержать девочку. Рука у Пейган болела страшно, но рассказ Ника отвлекал ее от этой боли. — Чтобы продолжить учебу? Ник споткнулся. Пейган была довольно тяжелой. «Буду учиться тут до конца зимнего сезона. Тогда мне исполнится 18, и придется идти в армию. Жуть, как неохота попадать в эту проклятую армию, но ничего не поделаешь. Отец говорит, что меня там хотя бы научат командовать людьми. Он помешан на том, чтобы кем-нибудь командовать. Господи, неужели официантам это нужно? Официантам нет, но управляющим гостиницами нужно». «А вот и наша школа», — показала Кейт. «Ну все, Пейган, уже почти пришли, осталось всего несколько шагов». Ник и она уже почти волоком тащили Пейган. Перемазанная грязью троица, спотыкаясь на каждом шагу, подходила к зданию. Ник покраснел, потом произнес извиняющимся тоном. «Послушайте, я знаю, что Джуди показалась вам неблагодарной, но вы себе даже не представляете, как тяжко ей приходится. Она совершенно одна, и ей только 15 лет. Давайте встретимся в воскресенье в Шизе. Выпьем чаю, и она сможет вас как следует поблагодарить. Я уверен, она очень хочет это сделать. И я тоже хотел бы». Пейган согласно кивнула. Ник осторожно отпустил ее, попрощался и торопливо зашагал вниз по улице. Она дождалась, пока он свернул за угол, потом негромко застонала и упала на землю.